Мне было необходимо поговорить с вами, господин профессор, и право не было иного средства избавиться на час от присутствия этого юного глупца. Глава вторая, господин Терранс. Господин профессор, называя меня так, за кого же господин Терранс меня принимает? Сейчас же мелькнула у меня мысль, что тут какая-то темная путаница. Я подумал, что тут виновата глупость, пожалуй, беспримерная, юного Лабульбена. Но я не задал своему собеседнику никакого вопроса. Этот печальный зимний вечер наполнил меня какой-то мрачной апатией, и в ней чувствовал я понемногу глохло мое первоначальное любопытство. Еще не было и трех, а уж совсем стемнело. Предметы один за другим пропадали во мгле комнаты. Я видел, как господин Терранс встал. Я думал, что он хочет зажечь лампу. Нет, он подошел к окну, распахнул его. В столовую проник холод. Я тоже подошел к окну, облокотился о подоконник рядом с господином Терансом. Какую зловещую картину представлял этот зимний вечер! Опять пошел снег. Его частые хлопья казались черными, а то становились желтыми, когда попадали в полость зажигавшихся газовых рожков. Вместо домов были под этим серым небом только какие-то тяжелые бурые кубы. С вокзала доносился к нам смутный гул. Я заметил, что господин Терранс смотрит на платформы, кишащие, как призраками, солдатами. Тогда и мое внимание всецело приковалось к этому зрелищу до того, что я почти забыл о своем собеседнике. Воинский поезд готовился к отходу. По красным и желтоватым кругам можно было угадать уже прицепленный паровоз. А за ним цепь вагонов, фургоны с лошадьми, воинские повозки, платформы с нагруженными полковыми вещами, наконец, пассажирские вагоны с раскрытыми дверцами. Вокзальные фонари горели, но они были выкрашены в верхней части в темную краску или прикрыты рефлекторами из черной жести. Оттого между ними и нашим окном колебалась широкая полоса тьмы. Сквозь нее мы различали землю, тротуары вокзала, облитые бледным светом, и все было точно приплюснутое. Этот сосредоточенный свет, точно театральная рампа, все-таки позволял нам улавливать все подробности, развертывавшиеся у наших ног сцены. Солдаты серо-синими гроздьями лепились у открытых дверей. Короткий звук рожка, и мы увидали, как они стали передавать из рук в руки свои мешки, ружья, и исчезали затем в вагонах. О, эти упражнения в посадке, которые в дождливые дни нас заставляли проделывать в казармах, причем деревянные скамьи играли роль вагонов, упражнения, всегда сопровождавшиеся потешными приключениями, вызывавшими громкий ребяческий хохот. Какой ужас видеть, что эти формальности, вызывавшие когда-то столько шуток, проделываются совсем всерьез. Скоро на платформе оставались лишь офицеры, стоявшие у дверей, отведенных им отделений. Несколько курьеров и начальник распределительной станции в черном доломане и в фуражке с белым околышем. Глухой гул, до этого наполнявший вокзал, теперь перестал доноситься до нас, и мы слышали лишь все более учащенные вздохи локомотива. Я украдкой взглянул на своего хозяина. Глаза его были неподвижны, черты лица напряглись. Казалось, с каким-то безумным вниманием следит он за этой картиной, и такой заурядной, и такой грандиозной. Опять рожок, два свистка, начальника станции и локомотива. Поезд медленно тронулся с резким лязгом цепей. Мы скорее слышали его, чем видели его движение. О, августовские поезда 1914 года с их песнями и цветами!